Увы, печать тоже оказалась мертва. По крайней мере, никакого отклика от нее я не ощутил, как если бы щит смог заблокировать и ее. «Эмма, какие у тебя есть мысли по этому поводу?» Обратился я к подруге, исчерпав все свои идеи по поиску выхода из сложившейся ситуации. Исходя из приблизительных данных по размеру магического щита, предполагаемая протяженность острова может составить до 350-400 дейранов в длину и порядка 200 в ширину. Озабоченно откликнулась она. В моей базе данных нашлось всего три острова с похожими характеристиками. Один расположен вблизи Северного полюса и покрыт толстым слоем льда. Второй известен своими многочисленными вулканами. А третий расположен в южных широтах, дейранах в 500 от материка. И территориально относится к Нарлаену, как и несколько близлежащих островов, за принадлежность которых Нарлаен вот уже 2,5 века спорит с нашим южным соседом, королевством Конна, но пока умудряется оставлять за собой права на пограничные земли. Я с облегчением выдохнул. Уф, значит, все-таки Нарлаен, а не какая-нибудь муторакань. Есть детальная информация по острову, официально он называется Мадиар, однако в моей базе нет сведений о том, что он является обитаемым, богат полезными ископаемыми или же входит в какую-то туристическую программу. Все, что про него известно, это то, что такой остров есть, что он ничем не знаменит и что в непосредственной близости от него располагается одна из крупнейших тернийских военно-морских баз. Так, это уже кое-что. Если рядом есть военная база, значит эти воды, скорее всего, считаются закрытыми, поэтому, несмотря на немалые размеры и выгодное расположение, остров до сих пор так и не превратили в курортную зону. Однако военные не могли оставить без внимания приличный кусок земли, который мог бы стать отличной перевалочной базой, тренировочным полигоном или местом для стоянки субмарин. Магический щит ведь здесь зачем-то стоит, и кто-то его поддерживает. А значит, люди на острове все-таки должны появляться. Следующие несколько рынов ушли у меня на знакомство с Мадиаром. За это время в лесу стало совсем темно, в южные широты наконец-то пришла ночь. Но мне это почти не мешало. Поэтому для начала я пролетел остров насквозь, заодно уточнив его поперечные размеры. Затем полетал немного над берегом, порыскал по лесу и только ближе к утру остановился перевести дух. Не сказать, что я при этом смертельно устал. Едой, водой и прочими полезными вещами меня исправно обеспечивала Эмма. Костер мне разжигать было не нужно, поскольку в дополнительном освещении и обогреве к ночи в лесу заметно похолодало и я не нуждался. И все бы ничего, если бы мое тело не стремилось ежеминутно сдохнуть и если бы на протяжении всей ночи меня не доставало местное весьма многообразное, надо признать, и до крайности злобное зверье. К счастью, родственники той шипастой кошки меня больше не тревожили, да и не думаю, что их тут обитало слишком много. Все-таки остров по размерам не самый большой, по моим прикидкам, поменьше Мадагаскара, так что крупному зверю, да еще и в большом количестве, здесь было попросту не прокормиться. А вот мелких хищников на острове водилось хоть отбавляй, причем очень странных, как будто явившихся не из этого мира, и порой такого непривычного вида, что по ним диссертацию писать было можно. Плюс у некоторых из них, как у той первой кошки, Эмма тоже отметила повышенное содержание металла в организме. Но детально мы их не изучали, просто поглощали, если кто-то по дороге попадался, и все. А вот что было действительно странно, так это повышенная агрессивность местной фауны. Честное слово, я в жизни не видел, чтобы птицы и звери с таким остервенением набрасывались на чужака вроде меня. Птицы, особенно некрупные, все-таки старались держаться подальше от людей. Мелкое зверье их откровенно боялось, крупное, особенно при встрече с магом, чаще всего проявляло осторожность. На Нейре у животных где-то на уровне инстинктов был заложен страх перед магией и всем, что с ней связано. Тогда как здесь в этом странном месте все оказалось ровным счетом наоборот. Причем в какой-то момент я осознал, что источником моих неприятностей являюсь не я сам, а мой нестабильный дар, точнее, сердито шипящие и отчаянно стремящиеся меня защитить молнии. Пока они сидели тихо и ни в кого не стреляли, все было терпимо. Но стоило пошевелиться хоть одной, как откуда ни возьмись, то стая птиц с воплями ринется с дерева, то гигантские шершни налетят, то бешеные грызуны из кустов начнут выпрыгивать с намерением вцепиться мне в глотку, то громадная змеюка из травы голову поднимет. А если поблизости окажется кто-то покрупнее, то нападение тем более было неизбежно. Не знаю почему, Но магию местные обитатели воспринимали не просто в штыки, а видели в ней смертельную угрозу. Причем даже в том случае, если она не была обращена непосредственно против них. Поэтому Эмми пришлось серьезно проредить местное зверье, оберегая мое и без того пошатнувшееся здоровье. Тогда как я в конце концов утомился отбиваться от зубастых и когтистых гостей и потребовал от сердито шипящих молний вести себя потише. Только после этого местная живность более-менее угомонилась и перестала набрасываться на меня из-за каждого угла. Но я все равно устал, и физически, и прежде всего морально. За ночь я успел обследовать примерно треть острова и осмотреть большую часть береговой линии. Но, к сожалению, безрезультатно. Ни причалов, ни стоянок, ни следов кострищ, ни признаков хотя бы старого и заброшенного жилья, вообще ничего. Как будто люди на Мадиар сроду не заходили. Помимо этого я, конечно, искал и следы использования магии. Ведь если над островом висит магический щит, то логично было бы предположить, что где-то здесь находится и установка, то есть артефакт, который его поддерживает. Однако Эмма нигде не заметила значимых колебаний магического фона. А я, когда рискнул подняться повыше, то не увидел среди деревьев ни одного просвета, по которому можно было сказать, что где-то там находится здание, вышка или другие строения, которые можно принять за военную базу или опорный пункт. Правда, перерыв я решил сделать вовсе не потому, что выдохся. Просто в процессе поисков в мою голову пришла еще одна дельная мысль, которую я решил проверить на практике. Мысль, разумеется, касалась магии, а вернее, единственной ветви моего дара, которую я пока не задействовал. Речь шла, как следовало догадаться, о магии сна, сравнительно безопасной, несложной, хорошо изученной. «Идея интересная», — признала Эмма, когда я привычно поделился с ней своими умозаключениями. «Дестабилизация дара, конечно, имеет место быть, однако на сны она должна влиять в меньшей степени, чем на молнии и остальные виды сопряженной магии. А магический щит, даже если и не пропускает следовую магию, все же не является полноценным блокиратором, поэтому на магию сна напрямую действовать не должен, ведь, по сути, сон – это отдельное пространство, которое не связано с обычным миром. Я тоже так подумал», – кивнул я. «По крайней мере, шансы связаться с мастером Рая у меня все-таки есть. Поможешь уснуть?» Эмма, естественно, не отказала. Так что я устроился поудобнее, наказал своим молниям вести себя тихо, а потом закрыл глаза и погрузился в крепкий, по-настоящему глубокий сон, на который я возлагал большие надежды. Глава 3. Когда я осознал себя заново, то первое же чувство, которое меня посетило, это растерянность. А следом за ней пришло и странное, какое-то подспудное беспокойство, смутное ощущение неправильности, которое заставило меня сесть, потом встать и настороженно оглядеться. Место, в котором я оказался, выглядело и знакомым, и незнакомым одновременно. Ночь, тишина, низко повисшие тучи, за которыми не видно ни единой звездочки. Высокая трава, в которой при желании можно утонуть с головой. Густые кусты, заслоняющие обзор. Виднеющиеся тут и там толстые лианы. Изумрудный мох, клочьями свисающий сверху. Гигантские папоротники и огромные, воистину великанские деревья, закрывающие своими кронами темное небо. При этом рядом нет ни костра, ни людей, как будто я оказался один посреди непроходимых джунглей, а также ни вещей, ни палатки, ни других следов присутствия человека, да еще и ни одной тропинки поблизости не виднелось, будто я с луны свалился или же на крыльях прилетел. В то же время где-то глубоко внутри я чувствовал, что вроде бы уже видел это место, вот только упорно не мог вспомнить, при каких обстоятельствах мог оказаться в этом странном лесу. Себя я тоже чувствовал довольно странно. Вроде бы ничего не болит, руки, ноги, голова на месте, но ощущения такие, как будто не так давно меня кто-то сильно оглушил, и я, придя в себя, все не мог понять ни кто я, ни как здесь оказался. Собственно, когда я об этом задумался, то с еще большим беспокойством осознал, что даже имени своего не помню. Словно какая-то пелена отделила меня от моего прежнего я и не давала сориентироваться. В то же время я воспринимал себя живым, цельным, понимал, где нахожусь, пытался анализировать ситуацию, однако информации катастрофически не хватало, поэтому, убедившись, что рядом подсказок нет, я принялся изучать себя самого и заодно похлопал по карманам в надежде, что после этого хоть что-то прояснится. Так, оружия нет, документов нет. Ага. Выудив из левого нагрудного кармана какой-то узкий продолговатый предмет, я снова ощутил, что он мне смутно знаком, но так и не смог припомнить, как он называется. По виду вроде обычный карандаш, корпус металлический, сверху виднеется небольшая кнопка. Однако когда я на нее нажал, то снизу выдвинулся не грифель, а короткое и очень острое лезвие, появление которого порядком меня озадачило. Не знаю почему, но моя рука сама к нему потянулась и непонятно зачем ткнулась пальцем в острие. Странно, кончик вроде бы острый, но мне совсем не больно, как будто рука и не моя вовсе. Причем это ощущение оказалось настолько сильным, а происходящее настолько важным, что я решил провести эксперимент и еще несколько раз ткнул лезвием себе в ладонь. Однако боли не было, совсем, и кровь ни разу не выступила. Как будто я был не я или же все происходящее являлось обычным сном. Не успел я подумать, что все это мне может сниться, как в голове что-то щелкнуло, и мое понимание ситуации стало более верным. После чего охватившая меня тревога выросла на порядок. Ощущение неправильности стремительно преобразовалось в отчетливое понимание, что со мной что-то очень сильно не так. После чего я вскинул голову, еще раз огляделся и запоздало понял, что именно меня насторожило. В лесу было неестественно тихо. Ни птица не крикнет, ни муха не пролетит, ни зверь не рыкнет. А еще я заметил, что с окружающей действительностью тоже творилось неладное. В том плане, что если кусты и деревья из числа тех, что стояли поближе, выглядели обычно, то те, что подальше, почему-то казались смазанными, нечеткими. Тогда как за ними картинка и вовсе исчезала, словно декорация, которую кто-то поленился нормально нарисовать и понадеялся, что того, что на виду, будет вполне достаточно, чтобы убедить меня. В чем? В том, что все по-настоящему. У меня аж кошки на душе заскреблись, когда я понял, что все это не случайность, и осознал, что мне во что бы то ни стало нужно вспомнить, кто я такой и почему мне все больше кажется, что все происходящее требует принятия срочных мер. Однако вот так, сходу, вспомнить себя почему-то никак не получалось. Невидимая пелена, которая отделяла меня от воспоминаний, упорно не хотела поддаваться. В какие-то моменты казалось, что еще немного, и она вот-вот спадет, но время шло. Мои усилия не приводили к желаемому эффекту, а вместе с тем я прямо-таки чувствовал, что напрасно теряю время и что мне очень нужно поторопиться. В то же время я знал, что решение есть, его не может не быть, но для этого мне нужна была зацепка, какое-то слово, запах, вкус, изображение, имя, то, что связывало меня с прошлым, то, что было для меня по-настоящему важным. Ценные вещи помогают нам сохранить ощущение реальности. Вдруг как наяву услышал я в голове чей-то голос, размеренный, немного усталый, но при этом подозрительно знакомый. Это наша связь с обычным миром. Она напоминает о важных для нас людях, событиях и о том, что им сопутствует. Заблудившись во снах, нам достаточно лишь раз взглянуть на дорогую нашему сердцу вещь, как связанные с ней воспоминания тут же разрушат все искусственное и наносное. Мой взгляд сам собой упал на зажатый в ладони карандаш. Единственную вещь, которая была у меня при себе и которую я наверняка не стал бы брать, если бы она не являлась для меня чрезвычайно важной. До тех пор, пока ты помнишь, что это за вещь и чем она для тебя важна, все с тобой в полном порядке, снова проговорил у меня в голове все тот же голос, а следом за ним в моей памяти всплыло и лицо, немолодое, обрамленное длинными седыми волосами лицо пожилого мага, который так настойчиво втолковывал мне когда-то свою науку. Если вдруг ты потеряешь с ней связь или поймешь, что она больше не способна вызывать прежние эмоции, значит, твой сон кто-то подменил, а твоя связь с реальностью полностью разорвана. Порой это единственный признак того, что ты попал в ловушку. У меня от его последних слов спину осыпало морозом. Ловушка, Дайн. Точно. И вот тогда я наконец-то вспомнил, где слышал этот голос, как вспомнил и как зовут человека, лицо которого только что видел, и при каких обстоятельствах мы познакомились. После этого оставалось сделать еще одно небольшое усилие, чтобы мешавшая мне плотина все-таки прорвалась, и воспоминания посыпались на меня, словно из рога изобилия. Мое далекое детство, учеба, смерть, новая жизнь, школа, турнир, академия. Как только воспоминаний стало достаточно, чтобы окончательно идентифицировать и осознать себя в новом мире, в моей памяти запоздало всплыло и знание о том, Что за вещь зажата у меня в руке? И почему я так за нее держался? Стило Лэндаурн связь. Черт возьми. Я вскинул голову и, окончательно придя в себя, резко крутанулся вокруг своей оси, одновременно с этим принимая боевую стойку, однако сомнений больше не осталось, это действительно был сон-ловушка. Причем достаточно неплохо сделанный, да еще и полностью повторяющий ту самую поляну, на которой я недавно уснул. Вот только как это было сделано, чей это сон и как меня сюда утянуло, оставалось неясным. Но при этом я четко сознавал, что упустил время и что выбраться отсюда будет не так-то просто. Мастер Рая как-то сказал, что у меня есть всего несколько сынов, прежде чем сон станет устойчивым и его нельзя будет разрушить изнутри. Но для меня эти сыны уже прошли, так что время для простых решений оказалось упущено. Впрочем, я не зря учился у лучшего пространственного мага столицы, да и способы борьбы со снами-ловушками мы с ним тоже когда-то обсуждали. Так что, едва стало ясно, что к чему, я тут же попытался призвать молнии в надежде открыть нестандартный портал и разбить границы сна точно так же, как когда-то разбивал границы самой обычной реальности. Увы, кто бы меня ни поймал, он определенно знал, что делал, потому что, по законам чужого сна, стихийная магия оказалась мне недоступной. Нейнит, как вскоре выяснилось, тоже. Модули Эмма, соответственно, не отзывались. После этого я попытался нащупать границы, чтобы разорвать их с помощью обычной пространственной магии, то есть напрямую, так, как учил меня мастер Рая. Однако границы у сна-ловушки оказались невероятно зыбкими, тонкими, почти прозрачными. При этом мне они подчиняться наотрез отказались. Как бы я ни старался, эти сволочи постоянно ускользали, изгибались, прятались, старательно избегая прикосновений, так что я так и не смог к ним приблизиться, чтобы хотя бы на мгновение одну из них подцепить. После этого оставалось только найти хозяина сна и попытаться от него избавиться. Мастер Рая говорил, что в отсутствии других вариантов это чуть ли не единственный способ выбраться из сна-ловушки. И вот когда я всерьез озаботился поисками неведомого врага, то неожиданно обнаружил, что границы сна начали смещаться. Более того, если раньше пространство, в котором меня заперли, имело достаточно правильную форму, то теперь одна из его границ явственно сдвинулась ближе ко мне, тогда как две других, напротив, вытянулись, образовав в лесу совершенно отчетливый коридор. «Очень хорошо», — подумал я, мимолетно пожалев, что Эммы нет рядом. Но подруге в мои сны, к сожалению, вход был заказан, так что она, наверное, и не поняла, что я попал в беду. Кто бы ты ни был, но на контакт ты все-таки идешь. Само собой, я решил не отказываться от любезного приглашения и двинулся прочь с поляны, настороженно посматривая по сторонам и каждый миг ожидая подвоха. Однако никакой подлянки неведомый маг мне так и не устроил, а узкая лесная тропка привела меня не абы куда, а всего лишь на другую поляну, побольше, посреди которой стояла старая, покрытая мхом и опутанная лианами металлическая коробка, похожая на ржавый гараж, а в одной из ее стен виднелся зияющий беспросветной чернотой и похожий на дверь прямоугольник. На мгновение оттуда пахнуло чем-то нехорошим, как если бы случайно налетевший ветерок принес запах со старого могильника. А еще через миг моего слуха коснулся шепот тихий, неразборчивый, увещевающий. Слов, правда, я не разобрал, однако после этого появилось стойкое ощущение, что меня зовут, что мне нужно идти вперед во что бы то ни стало, и что если я не потороплюсь, то случится что-то очень нехорошее. Чужой голос звал, манил. Потом уже начал не просить, а требовать. Однако до пожирателя ему было явно далеко, поэтому я не только не ускорил шаг, но и, напротив, остановился, оценивающе взглянул на маячащую передо мной дверь. «Ну, ты выйдешь на свет или мне вытаскивать тебя оттуда за уши?» При этом, как только я шагнул на поляну, границы чужого сна снова сместились, начисто отрезая меня от тропы и тем самым лишая возможности вернуться. Одновременно с этим у меня возникло чувство, что на поляне я уже не один, а следом пришло и отчетливое ощущение чужого внимательного взгляда. Чуть позже темнота в проеме явственно шевельнулась, однако мой противник и сейчас не спешил выходить на свет. Напротив, он словно тянул время, наращивал напряжение, что-то шептал, обещал, заманивал, хотел, чтобы я сам к нему пришел. Снова пытался играть на моих нервах, словно не понимая, что это не сработает. И лишь когда стало ясно, что с места я не сойду, Колышущаяся в проеме тьма наконец-то приобрела конкретную форму, и из нее соткался человеческий силуэт. А еще через мгновение из темноты неспешно выступил прекрасно знакомый мне человек, при виде которого мои брови взлетели высоко вверх, а из груди непроизвольно вырвалось. Да ладно, Лэндаорн и впрямь выглядел как живой, все в той же военной униформе, гладко выбритый, спокойный и невозмутимый, как всегда, взгляд твердый и оценивающий, поза нарочито расслабленная, оружие у него в руках, правда, не было, но я все равно внутренне подобрался, не зная, чего от него ожидать. Само собой, я ни на миг не поверил, что вижу настоящего Лэндаорна, даже если не знать, что мой наставник, самородок и второй ветви в его магическом даре отродясь не было, а значит, он по определению не мог появиться в моем сне, то хватало и других отличий. В частности, Лэнд-директор после 2 недель отпуска успел немного загореть, тогда как у этого Дарна кожа была совсем светлой, словно мы и не ездили недавно на юг. Потом, волосы. После возвращения из провинции арханаставник успел коротко подстричься, тогда как этот полноценной имитацией почему-то не озаботился. Ну или же вытащил из моей памяти не совсем точный образ нужного человека. К тому же гость имел неосторожность приветливо мне улыбнуться, хотя мой настоящий наставник был достаточно скуп на эмоции, и все это вместе позволяло совершенно однозначно идентифицировать стоящего напротив типа как незнакомого и потенциально опасного чужака. Причем он мог в равной степени оказаться и простым магом сна, и обычным менталистом, который сумел не только незаметно ко мне подобраться, но и без особых усилий взломал мою природную защиту, да еще и сумел обмануть при этом бдительную Эмму. «Адра, мой мальчик», — фальшиво улыбнулся наставник, окончательно доломав и без того не слишком достоверный образ. «Мы так давно не виделись. Дай я тебя обниму». Я в ответ просто и незатейливо послал его нахрен. «Не хочешь обнять отца?» — резко изменившимся голосом осведомился чужак. А когда я также молча показал ему фак, этот мудак недобро оскалился и, словно в дурном сне, начал стремительно меняться. Сначала его голова буквально выстрелила вверх, отчего кожа на шее с отвратительным треском лопнула, обнажив несколько длинных гофрированных шлангов вместо сосудов и грубый, неестественно длинный и на диво подвижный металлический каркас, заменяющий твари позвоночник. Одновременно с этим преобразилось и ее туловище, резко раздавшись в ширину и с треском порвав мундир, под которым также заблестел металлический остов. Вместо рук у нее выдвинулись наружу такие же металлические лапы, оканчивающиеся до безобразия острыми когтями. Чуть позже на том месте, где к туловищу крепились ноги, что-то зажужжало, словно внезапно ожившие сервоприводы. А затем, с треском порвав брюки, наружу выпростались уже не две, а сразу 4 стальные, на редкость длинные конечности, у которых вместо нормальных суставов обнаружились самые обычные шарниры. Изогнув уродливые лапы наподобие паучьих, тварь, взвыв сервоприводами, резко выпрямилась, на мгновение достигнув макушкой почти 3 метра в высоту, а потом также резко опустилась к самой земле, словно на гигантских пружинах. Затем качнулась пару раз, словно пробуя новое тело на прочность, после чего застыла в неестественной позе и вперила в меня неподвижный взгляд. При этом плоть с ее черепа тоже успела частично отслоиться, обнажив стальной каркас, в котором не было ничего человеческого. «Ну что, нравится?» – проскрипела она, наклонив уродливую голову. Один глаз ее при этом остался человеческим, правда, мутным, словно его поразила катаракта, и неподвижным, тогда как второй вообще вытек, обнажив такую же металлическую основу, и теперь горел зловеще малым огоньком, навевая нехорошие мысли по поводу всяких там киборгов. Я тогда еще подумал, что тварь, вероятно, вытащила у меня из головы не только образ наставника, но и другие воспоминания, а также сомнения, подозрения, детские страхи и совсем уж нереалистичные видения. А потом смешала их, перепутала реальность со снами и на их основе создала вот эту кошмарную тварь, при виде которой у меня, признаться, на мгновение и впрямь что-то ёкнуло внутри. Черт, тварь же тем временем обнажила зубы, стремительно преобразовавшиеся в звериные клыки, и, загудев сервоприводами, ринулась в атаку. Причем так шустро, что я, успев мысленно ругнуться, кубарем откатился в сторону, чтобы не быть насаженным на острые когти. После чего проворно вскочил и метнулся к единственному на поляне строению в надежде, что между мной и тварью появится хоть какое-то препятствие. Причем добежать до гаража я все-таки успел, лихорадочно соображая, как, имея на руках одно только стело, укокошить рослую и потенциально проблематичную в плане убийства тварь, да еще и в чужом сне, законы которого мне не подчинялись. Однако времени на раздумья монстр мне практически не оставил. Вспахав землю на краю поляны, он также стремительно развернулся, а затем снова рванул в мою сторону, гудя искусственными суставами и нетерпеливо пощелкивая металлическими клешнями, словно оголодавший зомби. Я, само собой, не надеялся, что старый гараж подарит мне такое уж надежное укрытие, но полагал, что какое-то время все-таки выиграю, и совершенно не ожидал, что гигантская тварь вместо того, чтобы ринуться в обход, вдруг резко присядет и, распрямив длиннющие ноги, просто-напросто запрыгнет на крышу, полмайна в высоту, практически с места. Черт, она взяла препятствие с такой легкостью, словно всю жизнь только тем и занималась, что прыгала без шеста на Олимпиаде. Грохот при этом раздался такой, что на мгновение мне показалось, железная, да еще и порядком проржавевшая крыша не выдержит, проломится под тяжелой тушей к дайнам. Но нет, тварь только одной лапой провалилась сквозь проеденную ржой дыру, после чего тут же выпрямилась, резво наклонилась и, потянувшись всем телом в мою сторону, невероятно быстро взмахнула верхними лапами. Резко пригнувшись, чтобы когтистые клешни не оторвали мне голову, я снова проворно откатился к лесу, чуть не напоровшись на колючий куст. Однако почти сразу почувствовал, что границы чужого сна выдавливают меня обратно. Понял, что уйти с поляны мне не дадут. После этого прятаться за строением, как и пытаться искать укрытие в лесу, стало бесполезно, так что мне снова пришлось бежать, прямо на ходу пересматривая ход навязанного мне поединка. Пока меня выручало только то, что тварь ни разу не использовала магию, не пыталась играть с законами пространства и не поставила на моем пути ни единой ловушки, хотя в принципе достаточно было создать всего один пространственный карман, и на этом погоня, можно сказать, закончилась бы. Сон-ловушка, это ведь вотчина твари, здесь ее правила, ее законы, здесь она по большому счету являлась непобедимой, так что при прочих равных условиях шансов ее одолеть у меня было немного. Но нет, кем бы она ни была и какие бы цели ни преследовала, тварь почему-то решила использовать против меня самую примитивную тактику из всех возможных, то есть не прихлопнула сразу, не раздавила одним ударом, а принялась гоняться за мной так, как если бы дело происходило в реальном мире, и так, как если бы магия была ей так же недоступна, как и мне. Это было непонятно, необъяснимо, неправильно. Но раз уж монстр не пожелал воспользоваться преимуществами своего положения, то, пожалуй, у меня все-таки есть шанс его одолеть. Мысленно возблагодарив мастера Дай за то, что он не жалел меня на тренировках, я наддал так, что только пятки засверкали, и заметался по поляне, словно кролик, за которым охотится гигантский ястреб. Я мчался зигзагами, резко обострившимся чутьем чудом угадывая, когда стремительная тварь надумает сделать очередной рывок. Слышал, как от топота ее лап содрогается за спиной земля. Краем глаза успевал заметить мелькание металлических рук. Однако сдаваться не только не собирался, напротив, в какой-то момент у меня словно второе дыхание открылось. Я, можно сказать, почти полетел, каким-то образом зная, где и куда свернуть, когда нужно пригнуться, а когда упасть и откатиться, чтобы не попасть под тяжелые лапы. Никогда в моей жизни такого не было, даже после последнего апгрейда у меня ни разу не открывалось столь обостренное чутье и не проявляла себя настолько ярко внезапно проснувшаяся интуиция. Повторный анализ ситуации я закончил практически сразу, как только побежал. Более того, на удивление нашел приемлемый для себя выход, и как только план окончательно сложился, тут же начал действовать. Важнейшие условия, которые требовалось для успешной реализации моей задумки, это относительная реальность, то есть достоверность чужого сна, в котором предметы, включая и лес, и гараж, были бы материальны не только для твари, но и для меня. Она ведь в принципе могла и лишить меня этой привилегии, ей ничего не стоило сделать гараж прозрачным, а деревья и вовсе призрачными, чтобы я не мог за них ухватиться. Однако я, пока бежал, хорошо чувствовал твердую землю под ногами, ощущал, как цепляется трава за сапоги, слышал, как хрустят под подошвами сочные стебли, да и гараж, за который я забежал поначалу, на ощупь оказался самым настоящим. Все остальное было уже делом техники. Заранее приметив достаточно низко повисшую над гаражом крепкую ветку, я целеустремленно рванул к ней и прямо на бегу высоко подпрыгнул. На свою беду, Тварь не догадалась сделать меня немощным или увечным, так что все свои физические возможности я даже внутри сна ловушки благополучно сохранил, а значит, и до ветки благополучно допрыгнул, имея пусть крошечную, но все-таки фору по времени, сумел быстро подтянуться. Затем переметнулся на крышу стоящего рядом гаража и лишь чуть-чуть не успел до нее добраться. Проворная тварь к тому времени все-таки смогла меня настигнуть, после чего тоже подпрыгнула, махнула граблями, и тяжелая толстая ветка с хрустом обломилась, умудрившись толкнуть меня в спину таким же толстым суком. К счастью, сук придал мне верное направление, поэтому я не завалился навзничь и не грохнулся на землю, прямо в лапы разочарованно взревевшей твари, а вместо этого пушинкой влетел прямиком на крышу и рухнул на поеденный ржой металл, который под моим весом явственно дрогнул. Дух из меня при приземлении, естественно, выбило, однако я все же успел заметить неподалеку место, где тварь пробила крышу в прошлый раз и где она выглядела совсем уж хрупкой, а в следующее мгновение за моей спиной снова тяжело бухнуло, на гараже появился незваный гость, при виде которого я проворно перекатился на спину и быстро-быстро попятился, страстно надеясь, что железо подо мной не развалился прямо на ходу. Застывшая напротив меня тварь при этом недобро ощерилась. За время погони она окончательно утратила человеческий облик. Остатки плоти с ее черепа уже слетели, поэтому теперь на меня смотрело не изуродованное лицо наставника, а грубо сделанная стальная маска, кое-где покрытая кусками грязной кожи. Неестественно длинная и тонкая шея была изогнута до такой степени, что это казалось невозможным. Тяжелая голова покачивалась на ней, будто плод на узеньком стебельке. Уродливое туловище успело лишиться одежды полностью, так что теперь можно было видеть, что нижняя его половина фактически отсутствовала. Вместо живота виднелся тот же металлический остов, как на шее, а между железками вились беспорядочно уложенные шланги, по которым текла бурая маслянистая жидкость. Что же касается ног, то на стопах монстра нашлись почти такие же когти, как и на руках, поэтому тварь с легкостью пробила ими крышу и ими же цеплялась за железо, которое под ее весом угрожающе заскрипело. Не спуская с нее настороженного взора, я отполз еще немного, прямо-таки чувствуя под руками прогрызенные временем дыры и всем телом ощущая, насколько же тонким стал некогда прочный металл. Тварь же тем временем предвкушающе клацнула зубами и наконец-то прыгнула. Тогда как я, до последнего ожидая от нее именно этого, со всей доступной скоростью откатился в сторону, на самый край, не побоявшись грохнуться оттуда с приличной высоты. Твою ж мать, сон не сон, а все равно больно. Досадно промахнувшаяся тварь после этого яростно взвыла, однако приземлилась она тяжело, грузно, вероятно, полагая, что наконец-то добьет меня одним ударом. Но под ее немаленьким весом крыша все-таки не выдержала и с оглушительным грохотом обвалилась. Тварь, соответственно, упала вниз вместе с ней. Но я к тому времени был уже на ногах и, хрипло ругаясь, со всей доступной скоростью ковылял по направлению к двери, благо до зияющего чернотой проема бежать оказалось недалеко. Когда же я до него добрался, то обнаружил, что, оказывается, гараж на самом деле гаражом вовсе не был, и под крышей у него обнаружился не пол, а уходящая глубоко под землю шахта, в которую рухнувшая тварь, естественно, и угодила. Правда, упасть не упала, успела, зараза, зацепиться за край когтистыми лапами. Поэтому, когда я до нее добрался, над дырой торчала только ее голова с двумя горящими кроваво-красными глазами. Мы на мгновение встретились взглядами, словно заклятые враги перед последней схваткой. Но я, хвала Терне, соображал чуточку быстрее. Поэтому прежде чем тварь успела сообразить, что ее переиграли, с силой метнул в нее свое единственное оружие, подаренное наставником стело. Конечно, в реальном мире оно вряд ли нанесло бы металлическому монстру серьезный урон, однако здесь, где все было иллюзорным и где всего одна вещь оказалась по-настоящему реальной по крайней мере, реальной для меня простое и безотказное стело не просто вошло точно в цель, с хрустом пробив наружную оболочку. Оно до упора вонзилось в металлический глаз, после чего тварь вздрогнула всем телом, непроизвольно разжала когти и медленно истаяла в воздухе, словно ее никогда не существовало. Хм, занятно. Какое-то время я стоял, глядя на зияющую передо мной пустоту и гадая, можно ли считать поединок оконченным. Потом понял, что мне чего-то не хватает. Машинально посмотрев на пустую руку, подумал, что мое стело тварь, по идее, уничтожить не могла, и удовлетворенно кивнул, когда подарок наставника сам собой материализовался на прежнем месте и аккуратно лег в подставленную ладонь. Да, вот теперь все правильно. Сон, может, и чужой, но стело – это исключительно моя, бесконечно мне дорогая и памятная вещь, которую никакая тварь уже не сможет отобрать. И, собственно, я так в этом уверился, что подвоха уже не ждал. Поэтому едва не вздрогнул, услышав за спиной редкие хлопки, а следом за ними и насмешливый голос. «Браво, Гурта! Ты, как всегда, умеешь удивлять!» Глава 4. Когда я обернулся, то оказался неприятно удивлен, обнаружив, что у края поляны появилось новое действующее лицо. Вернее, сразу несколько действующих лиц, увидеть которых я сегодня никак не ожидал. Тридерс, Наленсархе, Квинларха и даже Аниюбасха, мой неведомый враг, решил зачем-то воплотить в своем сне, выставив против меня всех таринских дайнов в полном составе. Причем воплотил он их точно такими же, какими я помнил, в студенческой форме, с белыми погонами на плечах. Тыри, как всегда, был немного взлохмачен и ехидно щурился. Квин казался отстраненным и задумчивым. Нален, напротив, выглядел чем-то очень довольным. И только Басха стояла нахмуренная, словно ей не нравилось происходящее. «Что, Гурта?» — язык проглотил. Насмешливо бросил Тыри, глядя на мое закаменевшее лицо. Черт, даже интонации были его, и выражение лица, глаз. Впрочем, если неизвестный маг каким-то образом успел залезть в мои мысли, то, наверное, удивляться появлению ребят все же не стоило. Как не стоило удивляться и детализации получившихся персонажей. После Ленадарна это были самые значимые для меня люди, а мой враг, похоже, старался бить по-живому. Вероятно, в надежде, что против своих я все-таки не пойду, ну или хотя бы растеряюсь, засомневаюсь и в какой-то момент отступлю, не кстати придержав удар или же вовсе побоявшись поднять на них руку. Откуда у него взялась такая уверенность, фиг его знает. Но если уж я фальшивого наставника не пожалел, то этих фантомов мне тем более было не жалко. Один минус, я оказался здесь один, а их против меня стояло четверо. И если под масками друзей скрывались такие же монстры, как под личиной Ленадарна, то в чужом сне мне против них будет уже не выстоять. «Ну что, урод, зассал!» Вдруг раздался еще один голос справа от меня, и я, метнувшись туда взглядом, обнаружил, что прямо из воздуха там соткался еще один фантом. На этот раз, правда, совсем не близкого мне человека, но все-таки довольно значимого. Когда мы встретились взглядами, Айртбасха, тоже очень похожий на настоящего, недобро прищурился, а затем демонстративно сложил руки на груди. Само собой, щенок зассал, поддержал его с другой стороны еще один невесть откуда взявшийся персонаж, в котором я не без удивления признал Эгдарта Басха, того самого, которого собственноручно укокошил на берегу Черного озера и который мне после этого даже в обычных снах не снился, не говоря уж про чужие. При виде него я совсем перестал понимать происходящее, тогда как мой враг решил на этом не останавливаться и вдруг принялся наводнять поляну все новыми и новыми призраками. Лайронома, Юджи, Шонтасархе, Мастер Д, Мастер Раа, Мастер Мае, Леннае и даже Лентай собственной персоной. Леннарда Хатхе, Ленна Лусина, Дэм, а также Лайрдархи, Лентана и Лайраздара из крепости Ровная. Следом за ними меня окружили фантомы моих учителей, причем и изначальной школы, и уже из академии. Среди них особенно выделялся Лен Кайрастен, который смотрел на меня с каким-то предвкушением, а также Лен Ерискарха, мой декан, на круглощекой физиономии которого застыло кровожадное выражение. После преподов настал черед однокурсников, включая до сих пор настороженно относящихся ко мне маготехников. Чуть поодаль встали снежные Ленны и столичные щеголи в полном составе. За ними выстроились в ряд остальные студенты нашей академии, а также ученики младшего класса школы Ганраты, с которыми я вообще ни одного дня не дружил. Причем люди все пребывали и пребывали, заполоняя собой все доступное взгляду пространство. Знакомые, полузнакомые и практически незнакомые. Те, с кем я хотя бы однажды увиделся. Те, кого я даже толком не знал, но кто так или иначе мелькнул в поле моего зрения. Их оказалось так много, что вскоре они многослойным кольцом окружили поляну, с каждым мгновением подступая все ближе. А мне и деваться-то стало некуда, за спиной возвышался металлический гараж с западней вместо двери и темной шахтой вместо пола. И в то же время призраки не оставляли мне выбора. Или, вооружившись стело, идти в самоубийственную атаку в стиле один против всех, или же шагнуть назад, в бездну, в надежде на легкую и быструю смерть. Не успел я об этом подумать, как в моей голове снова ожили голоса. При этом, если раньше они были незнакомыми, то сейчас со мной заговорили все те, кто стоял на поляне и не сводил с меня тускло мерцающих глаз. «Иди, иди к нам, Гурта», — шептали они, не раскрывая ртов. Шептали настойчиво, требовательно, причем чем дальше, тем громче становились их голоса. «С нами тебе будет хорошо, мы тебя не обидим, иди к нам, Адра», как по заказу, донеслось сзади. Как будто кто-то со дна шахты начал вторить льющемуся со всех сторон шепоту. Этот новый голос оказался намного сильнее остальных. Он оглушал, подавлял, гипнотизировал. К тому же с каждым мгновением он звучал все громче, а игнорировать его становилось все сложнее. Я беспокойно оглянулся и отступил в сторону, чтобы за спиной хотя бы стена оказалась, а не дверной проем, откуда тоже мог кто-нибудь выбраться, но деваться и впрямь было некуда. Мой враг мог оказаться в любом из окруживших меня призраков, и в то же время его могло не быть ни в одном из них. Проще говоря, я не знал ни кто он, ни где находится, не знал, как его убить, то есть не контролировал ситуацию от слова совсем, и в какой-то момент едва не поддался охватившему меня чувству безысходности, но тут неожиданно понял, что в огромной, плотно обступившей меня толпе кое-кого не хватает, кого-то достаточно важного, близкого, но при этом неуловимо отличающегося от всех тех, кто уже пришел. «Арли!» – осторожно позвал я, поддавшись внезапному порыву. «Я здесь, Адра!» – внезапно послышался рядом со мной знакомый до боли голос, а следом за этим кто-то легко и непринужденно взял меня за руку. «Хорошо, что ты обо мне вспомнил!» Я аж вздрогнул, опустив взгляд и обнаружив, что рядом со мной и правда стоит одетая в белую пижаму растрепанная малявка, на шее которой висел прекрасно знакомый мне кулон в виде маленького йорка. Поначалу, само собой, у меня мелькнула мысль, что это не она, а просто неизвестный маг исправил свою оплошность, вот и подсунул мелкую ради того, чтобы я поверил. Однако маленькую провидицу из рода Хатхы кое-что отличало от застывших вокруг меня людей, она светилась. Нет, правда, она одна единственная из всех была окружена отчетливым золотистым сиянием, словно только что дала клятву рода. Вот только если после клятвы свечение было кратковременным, то теперь Арли светилась постоянно, как солнце, как маленький ангел. К тому же ее ладошка была теплой, мягкой на ощупь, да и в лице малявки было что-то неуловимо правильное, естественное, живое, что ли. В пользу того, что это не мираж, говорило также и то, что при виде маленькой Арли физиономии собравшихся вокруг меня фантомов неуловимо исказились, а их тела начали стремительно преобразовываться в разномастных, здоровенных и одинаково уродливых тварей, после чего шепот в моей голове усилился практически до крика, до воя, все твари, как одна, в едином порыве качнулись в мою сторону. Но тут маленькая Ленна сделала властный жест, и все это безобразие мгновенно прекратилось. «У нас мало времени», — так же спокойно сказала Арли, когда чужой сон застыл, словно его поставили на паузу, а вместе с ним застыли и многочисленные фантомы, да и визжащий у меня в голове голос словно ножом обрезало. «Ты в ментальной ловушке, Адра. Маг, который тебя запер, довольно силен, но при этом не очень опытен, иначе он первым же делом оборвал бы все связи, которые у тебя остались с внешним миром. А связь с провидицей ни с чем нельзя перепутать. Она сияет в ауре, как звезда, но он этого то ли не знает, то ли никогда не сталкивался, поэтому у тебя еще есть шанс спастись». Я недоверчиво покосился по сторонам. «Арли, а ты точно настоящая? Это моя ментальная проекция. Клянусь предками и родом», — слабо улыбнулась малявка. Исходящее от нее свечение на мгновение стало таким ярким, что стало слепить глаза, но именно после этого я окончательно успокоился и поверил. Нас совсем недавно научили ее создавать, поэтому, когда твой кулон вдруг похолодел, я поняла, что ты попал в беду, и отправила ее к тебе. Но давай об этом потом. Для начала тебе нужно выбраться из ловушки. Ты знаешь, где находишься? Не уверен, но по некоторым признакам это остров Мадиар. Расположен примерно в 500 дейранах от южной границы Нарлейна, рядом со спорными водами и королевством Конна. Арли покачала головой. Никогда не слышала о таком, но я скажу дедушке. Вот только быстро он при всем желании до тебя не доберется, тогда как помощь тебе нужна немедленно. Да уж, усмехнулся я. Тварь, которая меня поймала, плодит монстров одного за другим. Монстры, не более, чем иллюзии, так же спокойно отозвалась Арли. Хотя и довольно правдоподобные, Поэтому, если тебя сильно поранит, ты умрешь. Причем и здесь, и в реальном мире. Не очень обнадеживающая информация, если честно. Как ты собираешься меня отсюда вытащить? А я и не смогу тебя вытащить. Все с той же подкупающей честностью отозвалась малявка. Я еще довольно слабый маг, ломать ментальные ловушки не умею, да и проекция будет жива всего несколько сынов. Но я могу сделать для тебя кое-что другое. Что именно? Арли вместо ответа потянула меня за руку, заставив опуститься перед ней на корточки, а потом пытливо заглянула в мои глаза. Я пришла дать тебе подсказку. Обратись к силе своего рода, Адра. Это твой единственный шанс. Чего? Совершенно искренне опешил я. Род поможет, настойчиво повторила малявка. Род – это сила. Призови ее, и твои предки откликнутся. Они подскажут, что делать. А если нет? Арли в ответ только грустно улыбнулась и стала стремительно бледнеть, словно ее время в чужом сне и впрямь подошло к концу. А буквально через миг окончательно истаяла, тем самым наглядно доказав, что это и впрямь была именно она, а не какой-то там фантом, созданный хрен знает кем и фиг знает для чего. Впрочем, надежду она мне все-таки подарила. Если я сегодня выживу, то перспектива до конца своих дней провести на необитаемом острове мне уже грозить не будет. Мастеру да и можно было верить, он поможет. И если малявка не подведет, то учитель наверняка приложит все усилия, чтобы меня отсюда вытащить. И вот что еще меня удивило, что бы ни сделала маленькая провидица, но чужой сон после ее ухода так и остался замершим, словно прерванный на самом интересном месте фильм. Я, правда, не сомневался, что времени у меня совсем немного, и что если я не потороплюсь, то с паузы сон вскоре снимут, и вот тогда мне придется или героически сдохнуть, так и не дождавшись помощи, или же шагнуть туда, куда мне так настойчиво предлагали, а потом тоже сдохнуть, правда, уже не так красиво и пафосно, как в первом варианте. Поскольку умирать мне не хотелось, то я торопливо пошарил в закромах своей памяти и с беспокойством обнаружил, что там не содержится детальных сведений по поводу того, как именно нужно обращаться к предкам и тем более призывать силу рода. Все, что там было, это особенности и подводные камни магических клятв, в том числе и родовых, а также достаточно скупо представленная информация по поводу обряда обращения к памяти рода, за которую я за неимением лучшего тут же и уцепился. Память рода. По моим сведениям, главным условием проведения такого обряда было вхождение в измененное состояние сознания, своего рода транс, который чем-то походил на обычный сон, так что, раз я и так уже во сне пусть и в чужом, то чисто теоретически, наверное, это было возможно. Еще для обряда требовалась специальная подготовка, а также опытный ведущий из числа старейших членов семьи, но за неимением того и другого этот пункт, само собой, придется пропустить. В остальном же о сути ритуала я имел довольно смутное представление, но рассудил, что если смысл обряда заключается в том, что мне надо к кому-то обратиться, то, наверное, сделать это следует в прямом смысле слова, то есть позвать, ну или же призвать, а там уже по ходу дела разберемся. Мельком покосившись на застывших монстров, я прямо возле гаража уселся в позу покоя, наскоро привел мысли в порядок и, сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, честно попытался призвать дух Альнбарасхы. «Танрасхы, к тебе взываю», но почти сразу понял, что несу полную чушь, и что духи предков, если они, конечно, есть, должны откликаться не на слова, а на мысли, если хотите, на внутренний посыл, и им глубоко начхать на то, что я говорю, если при этом я не чувствую к ним ни родства, ни привязанности, никакого бы то ни было почтения. В то же время клятву, которую я когда-то дал Орли, они все-таки приняли, и приняли, как я понимаю, благосклонно. Так что я сосредоточился, вспомнил миг, когда вокруг меня впервые в жизни полыхнула золотая дымка, постарался воспроизвести ощущения, которые в тот момент испытывал, припомнил лицо Танрасхы, затем представил, что он стоит передо мной как живой, сконцентрировался, как во время упражнений на концентрацию, и почти сразу услышал, как в мою голову снова начал пробираться потусторонний шепот, а когда приоткрыл глаза, еще и увидел, что окружившие меня твари начали постепенно оттаивать. Черт, значит, времени практически не осталось. Давай, Танальнбар, откликнись. Я как-никак твой единственный прямой потомок, хоть ты никогда и не называл меня таковым. Гууртао, неестественно растягивая гласные, провыл ненастоящий крепыш, Кажется, оттаив в числе самых первых и задергавшись в невидимых путах, словно припадочный, от собственного яда у него осталась только голова, да и то порядком изуродованная трансформацией, а остальное тело напоминало помесь ксеноморфа и гигантского таракана, да так, что на него смотреть было тошно. «Сдохни, гад, Дайн, расхэ, да услышь же меня, больше такой возможности у тебя не будет». Смея Эртюраду, следом за братом провыл такой же ненастоящий, жутковато преобразившийся Эдди, а потом его вопль подхватили и остальные мутанты. «Смерть, да вашу ж мать!» — выдохнул я, вскакивая на ноги и вооружаясь стело в надежде подороже продать свою жизнь. «Расхэ, ну ты эй!» Вот только закончить фразу я не успел. Вернее, она потонула в бешеном реве внезапно обретших свободу фантомов, которые дружно ринулись в мою сторону. Всего несколько шагов по прямой. Какой-то жалкий миг, который отделял меня от толпы созданных кем-то тварей. Но еще до того, как первые из них успели домчаться до гаража и вытянуть кривые лапы, по моим глазам ударила яркая вспышка. Я от неожиданности отшатнулся и непроизвольно зажмурился. А когда открыл глаза, то обнаружил, что нахожусь совсем в другом месте, а напротив меня, сурово поджав губы, сидит тот самый человек, встречи с которым я так отчаянно ждал. Его кабинет я узнал сразу, это было то самое помещение, которое мне довелось увидеть чуть меньше 2 лет назад в малом семейном убежище рода Расхэ. Тот же письменный стол, те же самые кресла на колесиках, тот же комп и даже сейф в одном из настенных шкафов, я уверен, найдется на том же месте. Правда, комнату я видел почему-то не всю, ее дальняя стена была подернута белой дымкой, почти как в гостиной Дарусалима, которую я так часто видел, когда засыпал. Из этого следовало заключить, что из одного сна я и в самом деле попал в другой. Вот только сюда я, в отличие от поляны с гаражом, явился по своей воле. Да и компания обещала быть намного более приятной, нежели общество созданных неизвестным магом тварей. Ну, сцепив руки на столе, осведомился мой собеседник, рослый, атлетически сложенный мужчина лет 50, с военной выправкой, коротко стриженной шевелюрой цвета спелого каштана, суровым лицом и темными глазами, которые изучали меня, словно редкую букашку, нежданно-негаданно решившую заглянуть на огонек. «И что же такого важного ты хотел мне сообщить?» Я подумал и все же решил начать с самого простого. «Здравствуйте, Лэн. Тоннель Баррасхэ абсолютно такой же, каким он мне запомнился по многочисленным фото, насмешливо приподнял одну бровь. И это все, ради чего ты меня позвал?» «Нет, конечно, не стушевался я. Собственно, я, может, и не стал бы вас тревожить, но мне тут одна провидица намекнула, что нам с вами пора пообщаться, а я в свое время клятвенно пообещал, что буду к ней прислушиваться». На лице Танрасхэ отразилась глубокая задумчивость, однако спросил он совсем не о том, о чем я подумал. «Что за провидица? Из какого рода?» «Хатхэ, не стал лукавить я». Мужчина метнул в мою сторону острый взгляд. «Надеюсь, ты не Ихатха имеешь в виду?» «Нет, Ленна и не очень хорошо ко мне относится, поэтому мне помогла ее правнучка. Ей всего 7, но у нее такой же дар, как у супруги Мастерады, и ожидается, что по силе она с высокой вероятностью вскоре превзойдет Ленну. И почему она решила тебе помочь?» Моментально насторожился Тан. «И почему ты захотел ей довериться?» Я пожал плечами. «Потому что я спас ей жизнь, а она поклялась, что никогда меня не предаст. Вот даже как, интересно, что тебя связывает с великим мастером Дайхатхэ? Он мой учитель. Еще интереснее, и одновременно поручитель перед лицом службы общественного порядка в Тэрине», счел нужным добавить я, после чего Тан снова на мгновение задумался, после чего едва заметно кивнул. «Хорошо, пусть так, вижу, ты не только выжил, но и вполне освоился в Нарлэне, выбрался в столицу, нашел достойного учителя, наверняка неплохо устроился. Чего ты ждешь от меня? Помощи, знаний, скорее, совета?» У Танрасхэ неуловимо изменилось лицо. «Почему ты считаешь, что я захочу тебе его дать?» «Да даже не знаю, несколько озадачился я таким вопросом. А что, это запрещено? Говорят, в семье принято помогать друг другу. Поддержка, взаимопомощь и все такое. Ты не принадлежишь моему роду», совершенно спокойно ответил Альнбаррасхэ, не сводя с меня потяжелевшего взгляда. «Вернее, по крови, может, ты и Расхэ, но твоя душа, не душа моего сына. Уж в этом-то я ни за что не ошибусь. Оба-на, вот это поворот. Хотя, наверное, если он дух, то видит не только то, что наяву, но и те вещи, которые от простых людей обычно скрыты. Да и если настоящий Адрай мертв, его отец наверняка видел его душу, а значит, не мог не знать, что я, не его сын. Вы правы, вынужденно признал я правоту собеседника. Так уж вышло, что ваш младший сын погиб вместе со всем остальным семейством в родовой усадьбе, а мне довелось случайно занять его место. Одна душа ушла, другая пришла, вот именно. Поэтому к силе рода ты обратился напрасно, да еще и не имея на то никаких прав. Но вы ведь все-таки меня услышали, возразил я, чувствуя, что разговор сворачивает куда-то не туда. То есть какое-то родство, хоть и только по крови, между нами все-таки есть. Это не имеет значения. По духу ты чужак, а значит, тебе здесь делать нечего. Я внимательно взглянул на подчеркнуто бесстрастное лицо Тана, тогда как сам он демонстративно засмотрелся в сторону, тем самым давая понять, что разговор окончен. Надо же, вот оно, знаменитое высокомерие аристократов, о котором я за последние годы успел как-то подзабыть. Мои друзья, как ни удивительно, им практически не болели. Никто из моих знакомых тоже не страдал этим недугом даже в легкой форме. Тогда как Танрасх, ближайший родственник и биологический отец невезучего мальчишки Адра, оказывается, у него были совсем иные ценности, которые совершенно точно шли вразрез с моими. Да и со мной он поступил, как с безродным щенком, которого можно пнуть просто за то, что под ногами путался. Впрочем, в одном он не ошибся, я ему действительно никто, так что в каком-то смысле он был в своем праве. С другой стороны, я ведь ни денег у него просил, ни права на наследство. Мне был нужен всего лишь совет, но даже его Тан зажлобился дать. Исходу отказал, не захотев меня выслушать. Ну и дайн с вами, криво усмехнулся я, поняв, что с этим человеком нам даже после смерти не по пути. Собрался было уйти, а потом спохватился и напоследок все же поинтересовался. Кстати, не подскажете, как много вы успели рассказать Тернелорину и военному министерству о проекте «Гибрид»? Что? Едва заметно вздрогнул Альнбарасхе. Нет, мне просто интересно. Знает ли он о модуле АМ-3, о том, что вы создали его совсем не случайно? Доставит ли мне это дополнительные проблемы и нужно ли беспокоиться по поводу того, что в ТСБ, возможно, остались какие-то данные по поводу вашего сомнительного проекта и связанного с ним нанитового зверья? У главы рода закаменело лицо и почернели глаза, однако он не проронил ни единого слова. А после довольно продолжительного молчания, когда я со всей ясностью понял, что ответов не дождусь, и повернулся, чтобы уйти, туманная стена за спиной Тана вдруг бесшумно расступилась. А еще через миг оттуда выступило двое мужчин в одинаковых черных костюмах, которые показались мне смутно знакомыми. «Ты совершаешь ошибку, сын», — ровно сказал один из них, чуть постарше Тана, в котором я после недолгого колебания опознал Лена Гарусарасхе, моего как бы деда и предшественника господина Альнбара на посту главы рода. Правда, сейчас было ему лет 60, не больше, хотя разница в возрасте между отцом и сыном должна быть более значительной. Мальчик вовсе не бесполезен, и он определенно не глуп, раз сумел выжить и худо-бедно устроить свою жизнь. «Поддерживаю», — кивнул другой, самый старший на Витрасхе. «Кажется, это был дед Тана, Ленурасрасхе, хотя я не был полностью в этом уверен. На мой взгляд, юноша перспективный». Тан Альнбар явственно нахмурился. «Он не один из нас. По духу, может, и нет, зато по крови, еще как», — не смутился его отец. «К тому же он, твой единственный законный наследник. Он не мой сын. Твой сын был слишком слаб, чтобы выжить», — неожиданно жестко бросил Лен Гарус, заставив Альнбара болезненно скривиться. «Ты не смог научить его тому, что необходимо для выживания, а этот молодой человек сумел выжить и без твоих наставлений. Он, что бы ты ни думал, сохранил нашу кровь, волей или неволей, но сберег наследие рода. И если он погибнет, наша ветвь окончательно утратит существование, и другого шанса возродить ее у нас больше не будет». Я беспокойно помялся и на всякий случай отступил на шаг, мягко говоря, не горя желанием вступаться за чужое семейное наследие. «Что ты знаешь о проекте «Гибрид»?» Тем временем обратился ко мне Тан Гарус. Я настороженно на него посмотрел. «Все, что было в базе данных лабораторного компа и компа в малом семейном убежище. Ты добрался до убежища», — снова вздрогнул Тан Альнбарасхе. Но я не счел нужным ему отвечать. «По-моему, это и так было очевидно. И как ты отнесся к этой информации?» Не сводя с меня пристального взгляда, осведомился Лен Гарус. «Она тебя напугала, смутила? Тебе не показалось, что эти исследования незаконны. И вот тогда я на мгновение заколебался. В конце концов, кто они такие, чтобы меня расспрашивать? Всего лишь духи предков, да еще и не моих. С другой стороны, они могли мне помочь. Причем и сейчас, и в будущем. Три последних главы старшего рода Расхэ, трое сильнейших магов своего поколения, исследования которых легли в основу теории управления нейнитовым полем, не говоря уж про другие проекты, о которых больше никто не знал столько, сколько они. Я тщательно все взвесил и решил, что ничего не потеряю, если скажу правду. Я знаю, что эти исследования незаконны. Тем не менее они показались мне заслуживающими внимания, поэтому я не только с ними ознакомился, но и некоторое время назад запустил протокол слияния, после чего довел проект Гибрид 2 до логического завершения, а также нашел и привязал к себе несколько животных, ставших результатом проекта Гибрид 1. Плюс усовершенствовал ваши директивы и нашел достойное применение вашему родовому таланту. Как ошарашенно воззрился на меня Танрасхэ. То есть ты теперь? Да, так же спокойно кивнул я. Со смертью Адра ваш дар и ваш талант не пропали. Я их, можно сказать, унаследовал. А модуль? Вы про Эмму? Тан беспокойно промолчал, словно спохватившись, что наговорил лишнего, но я и без того его прекрасно понял. Эмма умница. Она стала первой, кто встретил меня в новой жизни. И она же помогла мне выжить. Правда, поскольку ее сознание не являлось слепком моего, то протокол слияния мы с ней коренным образом пересмотрели и в процессе сумели сохранить обе личности, а не одну, как вы планировали изначально. Благодаря этому Эмма помогла мне освоиться в новом качестве. А со временем мы преобразовали наше общее тело, усилили магический дар, перепрограммировали модуль, и теперь он находится в полном моем распоряжении, как и 2,5 сотни акрионов нейнитовых частиц, не считая энного количества Найта.